Тем, кто последнее время без смены на переднем крае был, все же не один, а двое суток полного отдыха дайте, — помолчав, приказал Серпилин. Вам самим можно, конечно, и без отдыха. Сколько бы по переднему краю ни лазили, а все же у себя в штабе на коечках спали. А солдаты в окопах устали и не доспали за это время. Серпилин снова замолчал. Если бы высказал свою мысль вслух до конца, сказал бы, что и те из минометного расчета, которые, ударив с недолетом, убили Цветкова, тоже были и уставшие, и недоспавшие. «Скажите-ка мне лучше вот какую вещь». Командир дивизии после молчания обратился Серпилин к Артемьеву. «И ты, и начальник штаба», — повернулся он к Туманяну, — «вы 2 месяца в 4 своих глаза за немцами смотрели. Что он, по-вашему, сейчас из себя представляет? Что вы за ним заметили?» «Все, что замечали, доносили, товарищ командующий», — с недоумением сказал Туманян. «Все, что доносили, читали. И я, и Лебойко. Вы о том, чего не доносили, скажите. Перед зимним наступлением вы тоже 1,5 месяца стояли на переднем крае. И теперь стояли. Какой он сейчас немец? Одинаковый с тем осенним или нет?» «Языки сообщали», — начал было Туманян, но Серпилин прервал его. «Что языки сообщали, тоже знаю. Имеет, конечно, значение. Но все же приходится поправку на плен делать. Когда мешок на голову и к русским на допрос приволокли, у него одно настроение. А пока он там у себя, другое. Как они службу несут, по вашим 2-месячным наблюдениям? Какой порядок, дисциплина? Все так же по часам, как раньше». «Языков взяли больше, чем осенью», — сказал Артемьев. «И легче брали. Нелегко, но все же легче». «Это согласен показатель», — сказал Серпилин. «А в остальном?» У Туманяна лицо стало озабоченным. Видимо, перебирал в памяти все, что было за эти 2 месяца, чтобы как можно точнее ответить на неожиданные вопросы командующего. «Не старайся, Степан Авакович, не вспоминай подробностей. Ответь, что сразу на ум пришло». «Меньше маскировочной дисциплины стало», — сказал Туманян. «И огневой тоже. В режиме огня нарушения отмечались. А раньше это у них как часы. С подвозом пищи тоже засекали опоздание. А я бы добавил, что они теперь больше нервов тратить стали по мелким поводам», — сказал Артемьев. «Что значит больше нервов?» «Острее на все реагируют. Языка заберем — стрельба, не только там, где взяли, а по всему фронту полка. Ночной поиск сделаем. Они потом много ночей подряд психуют. Чувствуется, нервы натянуты». «А нервы от чего?» — спросил Серпилин. «От того, что наступление нашего ждут? И от того, что наступление ждут? И вообще, думаю, устали». «А мы не устали?» — мысленно спросил себя Серпилин, в то же время подумав, что в словах Артемьева есть важная для будущего наступления истина. «Хотя устали и мы, и немцы, но усталость — это разное. Мы устали от перенесенного, от всего того самого страшного, что было у нас уже позади. И эта уверенность, что самое страшное уже позади, при самых разных настроениях, у самых разных людей, все-таки в конце концов была у всех у нас. А поэтому и усталость у нас была совсем другая, чем у немцев». У немцев, конечно, тоже накопилась за годы войны усталость. Но вдобавок к ней у них была еще и усталость от ожидания будущего. У них-то не было чувства, что самое страшное позади. Насчет нервов слова командира дивизии верные. Нервы у них натянуты, и это хорошо. «Сегодня на рассвете «Три года войны кончились», — вдруг сказал Артемьев. «Где война застала? Помнится, на Дальнем Востоке?» — спросил Серпилин. «В Забайкалье. А начал, надо считать, в декабре под Москвой». «Ту встречу помню». Серпилин и в самом деле отчетливо вспомнил, как ехал тогда ночью по затемненной дороге принимать дивизию, и встретил Артемьева, расшивавшего на подъеме пробку. По глазам было видно, что Артемьев рад этому воспоминанию, но в ответ промолчал, не сказал того, что другой поспешил бы сказать командующему: «Как же, и я вас помню, и век не забуду». Самолюбивый, мельтешить перед начальством не любит. Недавно проверено. 5 дней назад маршал Жуков приезжал в армию, заслушивал доклады о подготовке к операции, в том числе доклады нескольких командиров дивизии, среди них Артемьева. После доклада давал вводные, усложнял обстановку, спрашивал, как поступить и в этой обстановке, как в той. И, довольный докладами, нашел потом время побеседовать с командирами дивизии и корпусов, как говорится, в положении вольно. А когда перед самым отъездом Жуков пил чай в столовой военного совета, вдруг выяснилось, что он лично знает Артемьева. Захаров в ответ на вопрос, кто у них самый молодой по возрасту командир дивизии, назвал Артемьева. С 12-го года, но начал воевать раньше других, еще на Халхин-Голе. Жуков, услышав это, наморщил лоб. Вспомнил его теперь. Когда докладывал, мелькнула мысль. Не он ли в разведотделе там у меня был? Воткнуться с воспоминаниями о том, как он служил под началом у Жукова на Халхин-Голе, Артемьев возможность имел, но не воткнулся, и Серпилин, исходя из собственных воззрений, поставил ему это в плюс. «А ты, Степан Авакович, по-моему, с первого дня», — Туманян кивнул. «На этом же направлении, строго на запад, недалеко от станции Сокулька, штаб нашего полка стоял, 50 километров юго-западней Гродно. Что ты в первый день войны начал, помнил, а что на этом направлении не знал. Договариваемся с командиром дивизии», — без улыбки сказал редко шутивший Туманян. «Просить командования, как ближе подойдем, нас под Гродно послать. Я там первый бой принимал, и у него причина есть». Серпилин поднял глаза на Артемьева. «У меня мать осталась в Гродно в первый день войны», — сказал Артемьев, — «вместе с племянницей.